Аналогичную картину наблюдали два подростка-лыжника из деревни Желудевы. Дело было тоже под вечер. Самосвал. В тот день один свернул с шоссе к тому же месту. Насчет марки машины возникло разногласие. Один парнишка утверждал, что это был МАЗ, второй — КРАЗ. Сведения, полученные от трех свидетелей, подтверждали таким образом предположение Фадеева. Солярку завозили зимой по снегу. Были и анонимные звонки, продиктованные, вероятно, не самым лучшим чувством, желанием кому-то отомстить или просто напакостить. Одна женщина, например, не назвавшая себя, самым серьезным образом уверяла по телефону, что в озеро специально лила керосин такая-то. Следовали фамилия, имя, отчество и место жительства. Злодейка, по словам анонимщицы, хотела извести в Берестене всю рыбу. Я знаю цену подобным звонкам, на них, как правило, не стоит обращать внимания, тем более проверять. Но один звонок, к сожалению, тоже анонимный, насторожил. Позвонил мужчина и хриплым голосом сказал: «Я насчет озера и солярки, начальник. Автобазу проверь. Потряси Альку, она-то в курсе». Говоривший неожиданно бросил трубку. Не знаю, может быть, ему помешали договорить, или ему больше нечего было сообщить, или было, но он не захотел. Я бы не придал этому странному сообщению никакого значения, не упомяни неизвестно автобазу. И сказал о звонке Фадееву, зашедшему ко мне вместе с инспектором АБХСС Орловым. А номер автобазы? Зажегся было следователь. Увы, развел я руками. Но я бы особенно не обольщался, Владимир Гордеевич. Сами знаете, в подавляющем большинстве анонимщики лгут. Автобаза? Какая-то Алька, задумчиво произнес Фадеев и, посмотрев на инспектора, спросил: «Это имя вам ничего не говорит?» «Да вроде нет», — пожал плечами Орлов и обратился ко мне. «Он больше никаких имен не называл?» «Нет». И следователь, и лейтенант молчали, что-то обдумывая. «Как видно, вас этот звонок заинтересовал?» — спросил я. «В общем-то, да», — ответил Фадеев. «Мы тут с Анатолием Васильевичем кое-что проанализировали. Дорожка ведет к автохозяйствам. Имеются конкретные улики?» «Пока только общие соображения», — сказал следователь. «Понимаете, Захар Петрович», — начал инспектор, — «автохозяйство у нас словно невесты с богатым приданым. Им кланяются. Да вы сами отлично знаете, транспорт нужен, а его не хватает. Вот организации идут на всяческие уловки и ухищрения, лишь бы не ссориться с транспортниками». Об этом я действительно отлично знал. На различного рода совещаниях и хозяйственных активах особенно жаловались строители. Из-за нехватки автотранспорта они находятся на грани срыва плановых заданий. «В прошлом году», — продолжал инспектор, — «мы разбирались с приписками в тресте «Зарянспецстрой». Вместо 40 тысяч, которые трест должен был заплатить автохозяйству номер 2, выложили 90. Я спрашиваю одного деятеля «Зарянскспецстроя», братцы, что вы делаете? А он мне: «Дорогой товарищ, вынуждены. Переводим деньги транспортникам не за фактическую работу, а за то, что нарисовано в их путевых документах. Пытались, — говорит, — подписывать бумаги только за выполненный объем работ. Так автохозяйство тут же срезало количество машин. Встали экскаваторы, грейдеры. График строительства полетел ко всем чертям. Пришлось, — говорит, — принимать условия автохозяйства». «А чем руководствуются транспортники, так безбожно обдирая строителей?» — спросил я. «План, Захар Петрович», — ответил Орлов. «Они должны давать тонны и тонны километры. А с объемом перевозок Зарянск спецстроя якобы много не наберешь. Вот автобазы и посылают машины более покладистым клиентам». «Да», — вздохнул Фадеев, — «у каждого план, и своя рубашка, как говорится, ближе к телу». «Вся беда в том», — сказал Орлов, — что автохозяйство из-за этого плана действительно иной раз вынуждено идти на нарушение. Что-то недоработано во взаимоотношениях с предприятиями, которые пользуются их услугами. Но это не повод для нарушения законов, заметил я. Было бы желание, вопрос увязать можно, в том числе и ведомственные интересы. А то ведь от нарушения один шаг до преступления. Всегда найдутся охотники погреть руки на неувязках. «Увы», — подтвердил инспектор, — «смотрите, какая картина. Мало того, что транспортники получают оплату за несуществующие тонны и тонны-километры, им на эти тонны-километры выделяются дополнительные горючие и смазочные материалы. И тут встает еще один небезынтересный вопрос. Куда что девается?» «А этот вопрос, — улыбнулся я, — в свою очередь, прямо связан с делом, которым вы сейчас заняты?» «Вот именно», — тоже улыбнулся Фадеев. «Круг наших поисков, так сказать, сужается. Я и Анатолий Васильевич убеждены, что безобразие в Берестянкином овраге могли учинить кто-то из шоферов автохозяйства номер один или номер три». «Понятно», — кивнул я. «Дизельные автомашины только у них. В этом направлении мы и решили работать», — заключил следователь. Через пару дней, возвращаясь с работы, я встретил Олега Арестовича Бабаева. Он гулял с сынишкой. Я поинтересовался, как идут работы по очистке озера от загрязнения. Газета писала, что для этой цели прибыла группа специалистов. «Все не так просто», — сказал учитель. «Абсолютно надежных средств нет. Конечно, имеются специальные реагенты. Их разбрасывают по поверхности воды. Они взаимодействуют с продуктами загрязнения. Но все-таки очистить озеро возможно?» «В принципе, да. Но есть, Захар Петрович, простая истина. Портить легче, чем исправлять. Пачкать нетрудно. Вычистить, ой, как бывает, нелегко. Понимаете, на земле хуже всего приходится воде. Не помню точно высказывания Кусто, этого замечательного исследователя и борца за сохранение природы, но смысл такой. Любые продукты загрязнения окружающей среды в конечном счете обязательно попадают в воду. В реки, озера, мировой океан. А что такое жизнь? По мнению выдающегося немецкого физиолога Раймана, жизнь — это одушевленная вода. Самое удивительное, человек больше, чем наполовину, состоит из воды. А в нашем сером веществе, — Олег Арестович постучал себя пальцем по голове, — ее больше всего — 85%. «Между прочим, неплохой аргумент для тех, кто не хочет думать», — пошутил я. «Хотя бы и об охране той же самой воды вокруг нас». «Для этого всегда найдутся причины», — сказал Бабаев, печально улыбаясь. «Но юмор юмором, а положение прямо хоть караул на весь свет кричи. Большинство больших и малых рек Европы мертвы. Например, на Эльбе, где еще в конце прошлого века промышляли семгу, осетра, миногу, кругом таблички по берегам: купаться и пить воду запрещено. Представляете, даже купаться опасно для жизни. Все загублено промышленными стоками». «Обратная сторона прогресса, Олег Арестович. За него надо платить». «Боюсь, скоро уже не платить, а поплатиться придется. Самым печальным образом». «Где же выход?» — невольно вырвалось у меня. «Мрачную картину вы нарисовали». Бабаев усмехнулся. «Над этим, Захар Петрович, бьются ученые во всем мире. Профессора, академики, целые институты ищут выход, вернее, нащупывают, путем проб и ошибок». Он вздохнул. «Будем надеяться, что найдут. Конечно, можно справиться в каком-нибудь одном месте, как, например, Петр Великий взял и повелел вычистить в Москве поганые пруды, после чего их стали называть чистыми прудами. Те самые, что недалеко от метро Кировское? Да, знаменитые чистые пруды, воспетые поэтами и писателями. Но теперь проблемы экологии глобальные. Например, в Канаде дымят трубы заводов, загрязняя атмосферу серой, а из-за этого в Швеции выпадают дожди пополам с серной кислотой. Но вот видите, если каждый наведет порядок у себя, то и другим будет лучше. «Верно?» — согласился учитель. «Берестень мы, кажется, отстоим. А где гарантия, что завтра какой-нибудь подлец не сольет в зорю ядовитые отходы, если уже не сливает?» «А вы зачем?» — улыбнулся я. «Голубой патруль?» «Мы, к сожалению, только констатируем». «Ну что ж, надо и предупреждать. В наших ли силах? Знаете, Захар Петрович, ребята предложили интересное дело — проверить в городе и вокруг, естественно, нет ли подобных случаев, как в Берестянкином овраге. Если сливали горючее там, то ведь могли и в другом месте».